твоя мама золотистого Амстердама не успела, а так хотела, мечтала прям. А была твоя милая мама, самая настоящая дама, для которой все продавщицы и раскладывали вещицы, и разглаживали любовно, щебеча свое многословно. А твоя античная мама шла, несла себя только прямо. Папа твой летал пониже и мечтал-то лишь о Париже, но Москва пустить не хотела, пока мама не улетела. Улетела мама на небо, взять билеты бы, что ли, тебе бы погулять с отцом несчастливо, но хотя бы не сиротливо, а не так, как было на деле. А на деле не углядели. Пишешь ты это много позже, на отца похоже, похоже. Ты сама себя укротила, но Москве своей не простила. А чего ты ей не простила, что родителей упустила? Не увидела твоя мама золотистого Амстердама, не успела, а так хотела, мечтала прямо.